Жил-был на свете без чертенок, чертенок малый озорник. Был до проказа нахоч с пеленок, и местный люд к нему привык. Стращал мальчишек и девчонок, поземкой вился вьюга и выл. Но маме черту был чертенок, ой, пуще жизни люб да мил. Век будет он скакать и прыгать, век будет тенью виться вслед, смешным копытцем звонко дрыгать. Немерен счет счастливых лет, и над заветной люлькой будет его дыханием согревать. Черт с ним, с чертенком, скажут люди: спи, милый детка, скажет мать. А зимнюю пору тот чертенок шалил, проказничал, как мог. Ой, да на речке лед был тонок, он оступился, за не мог. Зря в саван кутала пеленок, и тощим телом грела мать. Скончался засветло чертенок, от сердца больно отнимать. Не будет он скакать и прыгать, не будет тенью виться вслед, смешным копытцем звонко дрыгать. Окончен счет счастливых лет, и над остывшей люлькой будет в ночи без срока горевать. Чертенком меньше скажут люди, ой, горем больше скажет мать.